Глава 14. Я благодарю вас всех, что в такой холодный день вы пришли сюда, чтобы дать мне шанс выступить перед вами. Обратился губернатор к горожанам, запрудившим самый маленький перекресток Куинслоу. Уилли Финн сознательно выбрал для митинга именно этот перекресток. Маленькая толпа выглядит большой на маленькой площади. Большая кажется огромной. Кандидат в президенты привлек многих. Вы знаете, президентская кампания всего лишь крестовый поход любителей. И я могу сказать вам, мои друзья Уинслоу, что кампания, которая позволит мне следующие 4 года послужить вам в Белом доме, нуждается в вашей помощи и поддержке. Однако пробормотал себе под нос Флетч, стоя в грязи в задних рядах толпы. «Он так и сказал что-то новое», — отметила Фредди Эрбатнот. Мэр, члены городского совета, начальник полиции, директор школ округа, судья, старейший житель Уинслоу, 98 лет, укутанный, надежно защищенный от холода, составляющий подготовительный комитет митинга, сгрудились у ступенек ведущих в салон автобуса. Оркестр играл боевой гимн республики. Не сходя с последней ступеньки, губернатор Уиллер пожал руку и нашел несколько добрых слов для каждого члена комитета. Затем мэр повел его сквозь толпу к трибуне, сооруженной на углу Корн-стрит и Уинслоу-лейн, и дал знак к оркестру угомониться и в короткие вступительные речи представил кандидата, не забыв упомянуть о собственных усилиях по контролю городского бюджета. Флетч наблюдал, как Барри Хайнс и Шустрик Гросселли повели почтенную Матрону не к трибуне, а в самую гущу толпы, где она и завязла в рукопожатиях и жалобах избирателей. Флетч представился местным журналистам, раздал листки с изложением позиций кандидата по субсидиям фермерам, выращивающим зерновые культуры. Местные газетчики стояли справа от трибуны. Репортеры, сопровождающие кандидата в поездке по стране, разделились. Большинство осталось в автобусе, кое-кто вышел к трибуне, а Рой Филби, Стелла Кирчнер, Бетси Гинзберг и Билл Дикман, уже полностью оправившись от приступа, обнаружили бар в полуквартале от перекрестка, где проходил митинг. Там они решили пропустить по рюмочке, пока кандидат будет произносить речь. «Позови нас, Флетч, если его застрелят, или он начнет бросать деньги в толпу», — попросил Рой Филби. 3 телекамеры нацелились на трибуну. Фотографы замерли у подножья лестницы. Здание Первого национального банка Уинслоу на углу Корн-стрит и Уинслоу-лейн, высившееся позади трибуны, украшал громадный звездно-полосатый флаг, как заметил Флетч, с 48 звездами. «Мир изменился, друзья мои!» — прогремел голос губернатора. «И вы, и я это знаем. Но нынешний хозяин Белого дома, похоже, даже не подозревает об этом, так же, как и его высоколобые советники, как и другие кандидаты, республиканцы или демократы, которые хотят поселиться в Белом доме на следующие 4 года. И это не его обычные слова, это не речь», вынесла вердикт Фредди. «Ранее все, что происходило в Нью-Йорке или Вашингтоне, считалось важным в Парамарибо, Дурбане, Кампучии, и не было там ничего более важного. Нынче все изменилось. Теперь мы знаем, что происходящее в Сантьяго, Тегеране, Пекине чертовски важно для Нью-Йорка и Вашингтона». «Однако», — повторил Плыч, «Третий мир, как его называют, перестал быть чем-то чуждым, далеким, не имеющим для нас никакого значения. Хотим мы этого или нет, но мир становится более осязаемым. Планету покрывает сеть коммуникаций, это электронная нервная система, во многом схожа с той, что является составляющей наших тел. Мы ощущаем боль не только, когда болит сердце или голова, но и когда ударяемся пальцем ноги. Точно так же теперь мы мгновенно ощущаем боль Монтевидео, Джидды, Бангкока, И, конечно, друзья мои, мы ощущаем боль нашего внутреннего третьего мира, Гарлема, Уотса, индийских резерваций. «Ну дает», — прокомментировал Флетч. Фредди то и дело искоса поглядывал на него. «Уже нет первого мира или второго, или третьего. Есть человеческая цивилизация, которая на наших глазах превращается в единого целое». «Неужели?» — начал Флетч. «Что неужели?» — тут же спросила Фредди. «Вы и я знаем, что ни технология, ни идеология не причастны к этому новому, неожиданному всеобщему единению. Христианство 2000 лет пыталось связать мир воедино и потерпело неудачу. Ислам положил на это 6 веков с тем же результатом. Американская демократия 2 столетия связывает мир без особых успехов. Коммунизм почти 100 лет занимается тем же, и ничего у него не выходит. Так он решился. И решился на что?» — доставал ее Фредди. Глаза Флетча изучали лица в толпе. Посиневшая от холода кожа, красные носы, взгляды, сошедшие на том, что может стать самым могущественным человеком страны, который будет контролировать их налоги и траты, медицинское обслуживание и образование, дни и ночи, юность, зрелость, старость и даже смерть. Члены палаты представителей тем временем рвались сквозь толпу к трибуне. Она все еще позволяла пожать себе руку, отрывочно отвечала на обращенные к ней просьбы, но лицо ее превратилось в каменную маску. А Барри Хайнс и Шустрик Гарсели, вроде бы помогая ей, вновь и вновь взбивали ее с нужного направления. «Вы и я знаем, что связывает этот мир воедино. Лучше, чем миссионеры, эффективнее, чем любые армии». «Что он такое говорит?» Фредди регулировала уровень записи на магнитофоне, висящем на поясе. «Сегодня», — продолжал кандидат, — «спутники позволяют нам видеть, как зреет пшеница в России, как растет рис в Китае. Мы можем разглядеть, как муштрует солдат в Карачи или Лесото. Мы можем слетать в Эр-Рияд или Луссон перед ленчем или обедом. Любое изменение в экономике Алжира оценивается буквально в течение нескольких часов. Вполне возможно, едва ли не мгновенно определить мнение всего населения Индии по тому или иному политическому вопросу». Уолш Уиллер, до того бесцельно рассекавший толпу, решительно двинулся к автобусам. От лестницы на трибуну члена палаты представителей отделяли уже считанные метры. «Вы и я, друзья мои, знаем, что мир объединяет технический прогресс, сцепляет его воедино, куда лучше всех религий и идеологий. Технический прогресс создает нервную систему под кожей Матери Земли. А потому, как мы с вами прекрасно понимаем, политикам, чтобы избежать ненужной боли, необходимо незамедлительно отреагировать на появление этой новой системы. Если сегодня мы проигнорируем страдания в любой части Земли, многие поколения будут страдать от боли и несчастий. Если мы сознательно оставим гниющую рану где-то далеко от нашей процветающей страны, зараза обязательно доберется и до нас». Фотографы уже заняли лестницу на трибуну. На просьбы члена палаты представителей пропустить ее, обращенно к их спинах, они не реагировали. «Американским политикам пора дорасти до сознания этой новой реалии. Технический прогресс сводит нас ближе сиамских близнецов. Технический прогресс делает нас более взаимозависимыми, чем любые отношения труда и капитала. Технический прогресс объединяет людей там, где терпят поражение любовь и закон. Такова новая реальность. Мы должны как можно быстрее сжиться с ней, ради мира на Земле, ради благополучия всей планеты, ради здоровья каждого ее жителя, ради процветания. Друзья мои, ради продолжения самого рода человеческого». Не сразу слушатели поняли, что кандидат закончил речь. Последовали глухие аплодисменты. Никому не хотелось снимать перчаток. Раздались крики. «Так и надо, Кэкстон! Мы с тобой до конца!» Заиграл оркестр. У края трибуны кандидат пожимал руку члену палаты представителей, всем своим видом показывая присутствующим, а особенно фотографам, что никогда не встречался с ней ранее, и для него это почтенная дама, одна из многих составляющих отряд его доброжелателей. Затем он помахал руками толпе и сбежал по ступеням. У автобуса Уолш Уиллер, Поп Долсон и Фил Нолкин что-то горячо обсуждали. «Однако», — в который раз уже повторил Флэш, — «я и представить себе не мог, что так просто быть волшебником». «Вы что-то об этом знаете?» — обвинил его Фредди. «Ну, расскажите мне». «Нет». Фредди Эрбот надулась и отвернулась к трибуне. Бабуля, член палаты представителей, что-то кричала в микрофон. Оркестр полностью заглушал ее слова. «Что это все означает?» — задала Фредди риторический вопрос. «Только одно», — ответил Фредж. «Он попал в вечерний выпуск новостей».